Глава 42. План на ближайшие часы таков. Марьяна идет готовить зелье для Мирель и договаривается с Урсулой о лечении. Владимир и Армель начинают тихо зондировать почву среди нейтральных старейшин, пытаясь понять, на чьей они стороне. Мы с Артуром и Арсой остаемся ждать отчета Татьяны и готовиться к возможному трансу в ближайшие дни. Сегодня темнеет быстро. Мы сидим в гостиной при тусклом свете лампы. Пытаюсь читать, но буквы расплываются перед глазами. Артур молча смотрит в окно на темнеющий лес. Арса что-то пишет в старом кожаном блокноте. Ручка скребет по бумаге ровно и методично. И тут, как тень, в комнате появляется Татьяна. Я даже не слышу, как открывается дверь. Просто поднимаю голову, и вот она, стоит на пороге. На ее лице нет обычной легкой усмешки. Она сосредоточена. «Белогорцев», — кивает Таня Артуру. «Садись, Тань, хочешь чаю?» — говорит Артур, жестом указывая на стул. «Порадуй нас, нам это сейчас нужно». Она опускается на край стула, как кошка, готовая в любой момент сорваться с места. «Ничего нового. Алиса живет по часам. Утром завтрак для сына, уборка. Днем готовка. Приносит вам еду. Вечером снова готовка, занятия с ребенком, сон. Никаких встреч, никаких подозрительных разговоров с соседями. Даже на окраину леса не ходят. Если бы не ваши слова про зелье, я бы сказала, скучная образцовая домохозяйка. А с Димкой?» – спрашиваю я. «С ним тоже все обычно. Играет, бегает, иногда грустит. Она с ним ласкова. Слишком, может быть, даже. Как будто боится, что он исчезнет. Но ничего зловещего». Арса откладывает блокнот. «Значит, контроль дистанционный». Артур проводит рукой по лицу. «Пора заканчивать этот фарс. Мам, как нужно себя вести, если я решу дать ей понять, что зелье работает?» Арса внимательно смотрит на сына, потом медленно кивает. «Это игра с огнем, Артур. Она может раскусить тебя. Или, что хуже, ее хозяин может через нее почувствовать подвох». «Риск есть», — соглашается Артур. «Но нам нужно вытащить из нее информацию. Про Микаэля, про камень. Уверен, это он. Алиса единственная, кто напрямую с ним контактировал. Мы теряем время, испытания на носу. Совет может вынести новый вердикт. Мне нужны козыри». «Что ты задумал?» — тихо спрашиваю я. Муж поворачивается ко мне, и в его зеленых глазах горит холодный и расчетливый огонь. «Сыграю в ее же игру. Покажу, что зелье начало действовать. И вытяну из нее все, что она знает». Артур. Мысль простая и опасна. Как зайти в логово спящей гадюки и попытаться вытащить у нее ядовитый зуб, не будучи укушенным? Мама объясняет мне, как должен вести себя человек под слабым приворотным зельем. «Не бросайся на нее, не говоря о любви. Зелье низкого порядка. Оно не меняет личность, оно создает навязчивую мысль, мягкую зависимость, чувство благодарности и тепла. Ты должен выглядеть расслабленным, более открытым, чем обычно, доверчивым. Ищи у нее совета, делись переживаниями. Давай ей почувствовать, что она важна, что ее слова имеют вес. Это отвратительная роль, но альтернативы я не вижу. Ты смотрит на меня большими, полными тревоги глазами, но не спорит. Она истинная жена вожака. В ней столько силы, что, кажется, хватит на весь клан, а не только на нашу семью. Но я больше не могу ждать. Раны почти затянулись. Испытания на носу. Нам нужно все разузнать. Играю роль. Хожу туда-сюда по дому. Мать поправляет мое поведение. Через пару дней я готов. Одеваюсь и собираюсь идти к Алисе. Будь осторожен. Тея целует меня. А я выхожу на улицу. Поселение уже погружается в сон. Я иду к дому Алисы. Каждый шаг отдается тяжелым гулом в висках. Я должен сыграть. Выдать себя за того, кем не являюсь. Обмануть женщину, которую когда-то считал просто несчастной, запуганной вдовой. Она оказалась совсем другой. Но от этого мне не легче. Ее дом стоит в стороне от основной улицы. В окне горит свет. Я стучу. Через мгновение дверь приоткрывается. Увидев меня, Алиса округляет глаза. «Артур, что ты? Все в порядке?» «Можно войти?» – спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал мягче, чем обычно. «Не хочу на пороге». «Конечно, конечно». Она распахивает дверь. «Проходи, Димка уже спит». Я вхожу, снимаю обувь. В доме пахнет травяным чаем и свежей выпечкой. Уютно, по-домашнему. И от этого вся ситуация кажется еще более извращенной. Я не могу уснуть. Говорю, я следую сценарию, который набросала мама. В голове крутятся мысли про испытания, про все это. Я прохожу в маленькую гостиную и сажусь на диван. Алиса начинает суетиться. «Ой, хочешь чаю успокоительного?» Она бросается к плите. «Не надо. Останавливаю ее. Просто поговори со мной». Она замирает, потом медленно, будто боясь спугнуть момент, подходит и садится рядом. «О чем хочешь поговорить, Артур? Я всегда рада тебя выслушать». Улыбается она слащаво. И от этого меня слегка тошнит. «Я устал, Алиса». Говорю я, отводя взгляд в сторону, к тлеющим углям в камине. «От этой борьбы, от этих обрядов, от того, что мой же клан ополчился на меня и Тею. Иногда думаю, а зачем все это? Может, проще было бы им отступить?» Я произношу это с нужной ноткой сомнения, усталости, и вижу, как в глазах Алисы вспыхивает надежда. «Ох, Артур!» Она придвигается ближе. Ее голос становится заговорщицким. «Я вот тоже думаю, зачем тебе это испытание? Оно же смертельно опасно. Ты же и так все доказал. И зовом крови, и своей силой. Зачем рисковать? Мы можем все устроить иначе». «Мы. Она уже включает тебя в мою жизнь. Иначе. Я делаю вид, что задумываюсь. Как? Совет уже вынес решение. Если я не пройду испытание, рот отстранят. Это закон». «Закона можно обойти», – страстно шепчет она. Ее глаза блестят. «Есть способы, силы, которые могут освободить тебя от этого обещания. Сделай так, чтобы духи приняли другую жертву. Или чтобы решение совета признали недействительным». Я притворяюсь заинтересованным, но скептичным. «Какие силы? Магия Марьяны? Она и так все делает, что может». «Не Марьяны», — Алиса взмахивает рукой. «Есть артефакт, древний, очень сильный. Он может вмешаться в древние клятвы, переписать условия». Мое сердце колотится быстрее. Мы выходим на нужную тропу. Осталось лишь немного дожать. «Артефакт?» Я хмурюсь. «Где такой найти? Я о нем не слышал». «Он у Микаэля», — выпаливает она. И тут же, будто испугавшись собственной смелости, оглядывается, хотя мы одни. «Он мне сам показывал, когда давал травы для укрепляющих отваров». Она спотыкается на слове «травы», и ее взгляд на мгновение мутнеет, становится невидящим. Потом она снова смотрит на меня, и в ее глазах странное смешение восторга и растерянности. «Он показывал тебе артефакт?» Спрашиваю я как можно мягче, словно просто уточняю деталь. «Зачем?» «Чтобы я знала, на что он способен», — говорит она медленнее, будто продираясь сквозь туман в собственной голове. «Если тебе будет очень тяжело, я должна попросить о помощи, и он использует артефакт, чтобы освободить тебя от клятвы. Но только если ты будешь с нами, если признаешь, что ты не твоя истинная, что это ошибка». Ледяная волна проходит по моему позвоночнику. Вот оно, план Микаэля. Сломать, заставить отречься от Теи добровольно. А затем... Уверен, Алиса совершенно не понимает, чего на самом деле хочет Микаэль. С помощью этого артефакта спасти меня, сделать своим вечным должником? Сомневаюсь. Вероятнее просто убрать меня. Отказ от истины даже под заклятием грозит смертельной опасностью. «И он просто доверил тебе такую тайну?» Спрашиваю я, вставая и делая шаг к окну, чтобы скрыть лицо от Алисы. Мне нужно время, чтобы совладать с яростью. «Он знает, что я хочу тебе только добра», — говорит Алиса с какой-то наивной гордостью. В ее голосе снова звучат эти фальшивые нотки. Но теперь я слышу за ними нечто иное. Страх. Страх, который заставил ее поверить в эту сказку. Принять яд за лекарство. Я оборачиваюсь к ней. И, видимо, не могу до конца скрыть все, что бушует внутри. Потому что ее улыбка вдруг замирает. Ее глаза, еще секунду назад сиявшие надеждой, начинают ужасающе медленно расширяться. Она смотрит на меня, на мои сжатые челюсти, на холодный оценивающий взгляд, в котором нет ни капли тепла или зависимости. «Артур!» Ее голос становится тонким. «Ты же съел похлебку сегодня, ты же...» Она не договаривает. Ее дрожащая рука тянется к шее. Алиса мгновенно бледнеет. «Ты не подельем», — шепчет она. «Это не вопрос, а констатация краха всего ее хрупкого, выстроенного на страхе манипуляциях мира. И в ее глазах, помимо шока и ужаса, я наконец вижу то, что ищу — прозрение. Мгновенное болезненное прозрение. Она понимает, что ее использовали, что Микаэль никогда не собирался помогать ни ей, ни мне».